дискомфорт в работе. Я условно разделил все дискомфорты на три уровня. Но это не значит, что сложность идет по нарастающей. Порой жутко сложно приучить себя к каким-то простым действиям, хотя при этом более серьезные уже получаются. Так что здесь ассорти. Нижний уровень. Быстрые простые действия. Примеры. Сразу при осознании проблемы закрыть вкладку с отвлекающим сайтом. По первой мысли пойти и поставить блокиратор сайтов. Записать важную идею, пока она не забылась. Бросить дурацкую перепалку в сети или живом диалоге, которая крадет время и жрет эмоции. Сразу сделать какое-то мелкое дело, которое крутится у вас в голове и мешает думать. Отправить договор, оплатить сервис, накормить кота. Здесь простая схема. Только осознали, сразу сделали. Вот и все. Бонус. Практика быстрых действий взяли и сделали. И в быту, и в работе это еще и чудесное средство от лени. Человек действия настолько привыкает к своему новому статусу, что ему даже интересно бросать вызовы и сразу делать. Думаю, в следующие разы, когда вы будете бросать лени вызовы и просто делать, вы периодически будете вспоминать этот пункт. Средний уровень. Более сложные действия. Примеры. Заставить себя погрузиться в аналитическую задачу. Подготовили лист для заметок, плюс заблокировали сеть, плюс попросить вас не отвлекать. Собраться и решить сложные вопросы с клиентом. Выбраться из перепалки в комментариях, плюс открыть переписки, плюс изучить все претензии, плюс скопировать в редактор его ключевые цитаты, плюс подготовить ответы. Подготовиться ко входу в процесс. Посидеть и настроиться, плюс порядок на столе, плюс список задач, плюс блокиратор. Задачи этого уровня состоят из мелких действий, которые мы разбирали ранее. В целом же все то же самое. Высший уровень. Самые сложные действия. Пример. Начать проект для создания личного бренда. Войти в процесс, плюс подробно изучить нишу и тренды, плюс решить заранее вопросы с клиентами, плюс заставить погрузиться в аналитическую задачу. Как вы поняли, самые сложные задачи состоят из средних. Это похоже на принципы постановки целей, которые мы ранее разбирали.